Глава 42. Илья. Краем глаза вижу, как ко мне идет Лана с сумочкой в руках. Возвращаюсь на первоначальный маршрут и вызываю лифт. Что это? Лана вопросительно кивает на папку в моих руках. Документы от инвесторов, отвечаю машинально, а взгляд упирается в стену рядом с лифтом. Мой телефон. Мой... Свет, а где мой телефон? Спрашиваю ее, как только встает рядом. А? В каком смысле? Ты разве его не брал? Ее рука ловко скользит по моему бедру, где в кармане брюк лежит мобильный. «Я не про этот. Про старый, что был у меня с собой, когда я попал в аварию». Поворачиваюсь к ней и сам не знаю, почему, внимательно смотрю на реакцию. Лана чуть отстраняется. Улыбка немного гаснет. «Чего ты про него вдруг вспомнил? Ты же уже купил себе новый, более дорогую модель». «Просто мысль в голову пришла. Он же у меня определенно был». Ты знаешь, куда дели все вещи, что были у меня при себе? Твою одежду мне отдали в больнице, но она была вся испачкана кровью, и я ее выкинула. А телефона не было. Не было? Точно? Ой, Илья! Она вдруг разворачивается и, пожав плечами, идет в приехавший лифт. Пусть это будет просто страница жизни, которую ты уже перевернул. Зачем тебе твой старый разбитый телефон? Наверняка его украли еще на месте аварии. «Очевидцы или пожарные, которые вас вырезали?» «Ну да», — киваю своим мыслям, тоже заходя в лифт. «Логично. Минуточку». «Нас вырезали?» — цепляет меня фраза. «Кого нас? Я разве был не один?» Лана на мгновение теряется, приоткрывает рот. «Конечно, был один, но в другой машине тоже был водитель. Той, что в тебя въехала. Ты же мне сам рассказывал». «Я рассказывал?» «Я не могу вспомнить детали аварии. Только кошмарные сны, пронесущиеся в лоб фары, и потом невыносимое желание до кого-то дотянуться, и жуткий страх смерти. Не своей. «Илья, давай не будем», — обнимает меня, когда мы доезжаем до первого этажа. «Ты сразу побледнел. Мне не нравится, когда ты вот так пытаешься вспомнить аварию. Это всегда плохо заканчивается. Твои мигрени — моя новая фобия. Это у меня преждевременные роды случатся от стресса». «Хорошо, хорошо, я тебя понял», — прерываю эту тему. «Никаких преждевременных родов». «Не знаю, почему, но мысли мои опять о Полине и ее родах. А ведь тот ребенок родится первым. Правда ли мой? Или попросить сделать ДНК-тест? От этой мысли меня передергивает, будто это нечто абсолютно омерзительное. Думать о тесте для Полины. Я идиот, что верю ей на слово. Вероятно». Но что-то у меня с нашего разговора в апартаментах больше ничего вообще не клеится. Может, я окончательно спятил? Травмы головы не проходят бесследно, и я — ходячее тому подтверждение. Моя машина на вип-стоянке. Я шампанское не пил, поэтому сам сажусь за руль. Швыряю папку на заднее сиденье. Лана сразу же выбирает ресторан, куда хотела бы пойти отпраздновать, и я теряю нить ее болтовни. Щебечет себе что-то, и ладно. Все мои мысли в другом месте и с другим человеком. Я оскорбил ее предложением обустроить жизнь до родов и ребенка. Почему? Хочет порвать со мной и не быть что-то должна? Полина девушка очень гордая и с характером. Вполне могла и обидеться на такое предложение. А вот Света согласилась бы, наверное. Кидаю короткий взгляд на нее и теперь думаю про свадьбу. Но не про мою и Ланы, а про Толкунова и Полину. Он мне говорил об этом столько раз, что и не счесть. Так какого черта я не могу принять этого факта? Почему изнутри меня распирает жутким необъяснимым отторжением? Ревность? Нежелание видеть свою любовницу в руках другого? Своего ребенка в семье чужого мужчины? Я настолько собственник, что мне даже ее счастье претит. Ведь она была бы счастлива с ним. Встречалась же. Любит, наверное. Любит же. Толкунова, чтоб его. «Илья!» — дергает меня Света за рукав. «Ты чего? Зеленый уже горит. Поехали!» Одергиваю себя сам и еду осторожней до самого ресторана. Внутри нам быстро находят свободный столик, и я пытаюсь расслабиться и отвлечься от мысли о Полине. Какого черта вообще? В мою голову лезут мысли о том, как Игорь делает ей массаж ступней, а потом наливает ванну с ароматной пеной и... Я вздрагиваю и роняю меню на стол. В моем мозгу будто что-то взрывается, непонятно откуда взявшейся картинкой, как в теплой пенной воде между моих коленей лежит обнаженная Полина, и мы сплетаем наши пальцы. Наследи в моем доме, Лина. Ты чего? Моей руки касается Света. Я моргаю, как после удара по голове, от которого на миг потерял сознание. Смотрю на свою невесту и не могу одного понять. А когда я начал называть тебя Лана? Если до этого момента на ее лице было легкое беспокойство, то сейчас там уже раздражение. Илья, ну сколько можно? Что с тобой опять? Именно сейчас ты решил про это вспомнить? Давно. В голосе обида. Когда мы съехались еще, тебе было приятнее сокращать мое имя. Это была твоя идея, не моя. Давлю в себе лезущие, как пена, эмоции. Втаптываю их поглубже. Ни хрена не выходит. Ладно, не обижайся. Во мне смешивается досада и злость. Закажи нам поесть на свой вкус. Я сейчас вернусь. Может, это и невежливо, но я бросаю ее одну за столом и удаляюсь в туалетную комнату. Слегка умываюсь ледяной водой и смотрю в зеркало на человека в дорогом костюме и безумным взглядом. Я тебя не знаю, Илья Воронов. Что-то в твоей голове сломалось безвозвратно, и даже жалкая попытка все восстановить с помощью карты памяти ни к чему не привела. И какого черта со мной все это происходит? Меня все выворачивает и выворачивает наизнанку, оголяя нервные окончания. Что бы я ни делал? Без объяснения, даже самому себе, поддаюсь порыву и достаю телефон, чтобы позвонить начальнику охраны. Быстро здороваюсь и свой порыв объясняю ему. «Петрович, у меня к тебе очень срочное личное поручение». «Слушаю, Илья Андреевич. Можешь мне прямо сейчас найти телефон брата Полины Волковой? Я уверен, у вас в досье он есть». «Минутку». Жду и смотрю на себя в зеркало. Определенно, с этим отражением что-то не так. Даже лощеный, ухоженный вид, который я приобрел после возвращения домой из апартаментов и детокса, не обманет взгляд. Как был больной на всю голову, так и остался. Но вот что мне нужно? Что мне нужно от нее? Илья Андреевич, нашел и отправил вам сообщение. Что-то срочное? Помощь нужна? Нет, это все. Спасибо. Сбрасываю звонок и смотрю сообщение. Просто захотел поздравить ее брата и кое-что спросить. Бормочу уже сам себе. Руслан Волков. Так подписан контакт. Я жду несколько длинных гудков, уже даже не думая о том, что за столом сидит Света и переживает о моем исчезновении. У меня все мысли сконцентрированы на одном. «Да», — звучит довольно грубый, хрипловатый мужской голос. «Добрый вечер. Руслан Волков? Вас беспокоит Воронов Илья. Вы, возможно, забрали мой телефон с места происш...» «Воронов? Тебе хватило наглости мне позвонить?» — ошарашивает меня. «Что ты еще сотворил с моей сестрой? Где Полина?» «В каком смысле, где Полина?» «Я так полагаю, что рядом с будущим мужем. Готовятся к свадьбе». Слова складываются сами из имеющихся у меня данных. Это ведь логично, нет? «Каким мужем? Какой к черту свадьбе?» «Я жду ее уже час. Она должна была вернуться домой, и мы уезжаем». «Куда уезжаете?» «Подальше из вашей чертовой Москвы. И от тебя тоже подальше». «Только вот она не вернулась и трубку не берет», — рычит на меня. «Так где она? Твоих рук дело?»